Глава 58. Юншен. Не думал, что еще раз это скажу, но приветствую, старейшин. Не меня вы ждали, правда? Не сдержал я горькой улыбки, стоя посреди злосчастной площади, где мне разрушили золотое ядро. Мы прошли в самое сердце ордена, воспользовавшись пропуском отца. И этим же способом созвали всех старейшин и наставников на собрание. Шинкай действительно был великолепным даром. «Отступник!» — прошипел кто-то из задних рядов. «Как ты посмел!» «Никогда не думал, что на пиках столько змей», — насмешливо заметил Юэ, снимая маску и выходя из-за моей спины. «Пропавший небожитель Юэ!» — донеслись из толпы молодые голоса. «Значит, и ты, Юэ, встал на сторону отверженных», — скривился один из старейшин. «После того, как меня обманом пленили на собственном пике и выжгли ядро, продав в рабство, да, у меня даже сомнений не возникло, к кому примкнуть», — неприятно усмехнулся золотой небожитель, прожигая взглядом говорившего. Сейчас Бай Юэ меньше всего напоминал хрупкий томный цветочек. Скорее он смахивал на ядовитый стилет из лучшей закаленной стали, летящий прямо в цель. Совершенствование Юэ ни в какое сравнение не шло с прежним, зато сила духа давила так, что у тех, на кого он обращал взгляд, светло-карих глаз, подкашивались колени. В буквальном смысле. И сразу становилось понятно, что одним из сильнейших бессмертных золотой небожитель стал не за красивые оленьи глаза и вовсе не за способности к торговле. «Ты обвиняешь орден в заговоре?» — спросил глава пика небесных трав. Я всегда относился к Нэй Куаню с уважением. Мне он казался добрым и здравомыслящим. Тем больнее было, когда горный небожитель согласился с моим наказанием. «О, нет!» «Я обвиняю вас в том, что вы старые идиоты, у которых под носом творится демоны знают что, а вы, вместо того, чтобы навести порядок, созерцаете облака», — начал Юэ весьма вкрадчиво в своей обычной манере, а под конец резко повысил голос и рявкнул так, что по площади будто вихрь пронесся, а Шинкай отозвался едва слышным вздохом струн, что породило очередную волну недоверчивых и удивленных сдавленных возгласов со всех углов. «Шинкай? Да, в моих руках наследие достопочтенного отца, Шинкай», — кивнул я. Родитель передал мне духовное оружие. «Если тебе, как ты утверждаешь, выжгли ядро и после продали в рабство, то каким образом?» — изрек Нэй Куань, обращаясь к Юэ, но его перебил Лун Вайер. «Так же, как и нам двоим. Разуйте глаза и посмотрите», — рявкнул Шиди на благородных мужей. «Невозможно, как? Ядер еще и...» «Несколько? У него Шинкай — это иллюзия. Идиот, без ядра даже легендарным Шинкаем морок не навести». Шепот несся со всех сторон на разные лады. «Я требую, чтобы отступники сдали оружие и предстали перед повторным судом. Мы выслушаем обвинения и доказательства, изучим новые ядра, а затем примем решение о возвращении в орден или о повторном низвержении. Вдруг они примкнули к демонам». Кажется, возмущался именно тот старейшина, который ранее всегда поддерживал пик ловцов. «Требуйте», — спокойно предложил я, чувствуя, как губы разъезжаются в ехидной кривой усмешке. «Сколько угодно, но не вините меня в том, что я вашими требованиями. Впрочем, не стану говорить, куда вы их можете себе за... Ладно, хватит терять время. Лун Вайер, где?» «Все еще где-то шляется», — недовольно пробухтел Шиди. «Сейчас поза...» «Цветочек», — донеслось возле Лунвайера. Я не мог разглядеть демоницу, ведь она была невероятно хороша в искусстве оставаться незримой. Зато сразу заметил, как напрягся, и тут же расслабился Шиди, почувствовав знакомое прикосновение и услышав вкрадчивый шепот. «Я их нашла. Думаю, всех». «Почему от тебя пахнет кровью?» — зло зашипел Шиди, не решаясь в открытую ощупать пустоту. В его голосе прозвучало нешуточное беспокойство. «Пустяки, цветочек, ничего серьезного. Царапина». Под ладонью Шиди возник слегка потрепанный поясной медальон. «Сиаль, я тебя прибью, если ты...» «Ну что ж, уважаемые старейшины», — заявил золотой небожитель, и мое внимание соскользнуло с брата по ордену на Юэ. «А вы не расположены к сотрудничеству. В таком случае я предлагаю вам совершить экскурсию на пик ловцов. Идемте», — приказным тоном добавил он. Почти никто не посмел ослушаться Юэ. «Но...» — все же попробовал возразить кто-то, я быстро перебил небожителя. «Мы клянемся восстановленными способностями к совершенствованию что не попытаемся навредить или напасть первыми. Однако каждый из нас вправе защищать свою жизнь и честь». Где-то в вышине сверкнула молния, и через пару секунд на пиках раздался оглушающий гром. «Боги приняли клятву», — нахмурился один из старейшин. А я чуть улыбнулся уголком губ. От молнии веяло слишком уж знакомой ци. Похоже, отец следит за происходящим. И порой подыгрывает вот такими мелочами. Во всяком случае, настоящих оков божественной клятвы я на себе точно не чувствую. Дальше все слилось в непонятный калейдоскоп действий, слов и даже запахов. Сначала никто из старейшин не ожидал, что блокированные на пике ловцы на вежливую просьбу впустить нас на мост, ведущий к вершине, ответят яростным сопротивлением, причем бить боевой ци будут не столько в нас, отступников, а в других небожителей. Впрочем, сломить сопротивление с помощью шенкая оказалось довольно просто, хотя я намеренно медлил, наблюдая, как самые замшелые и одиозные из совершенствующихся получают по заслугам. Многие были ранены, но следовало окончательно развеять их сомнения. И дело вовсе не в мелком недостойном злорадстве. Когда охрана на мосту пала, выяснилось, что защищать ловцов некому. Младшие адепты не могли оказать достойного сопротивления, а старших мы, хотя и старались не убивать, но спеленали качественно. «И в чем смысл штурма?» — пробурчал глава пика небесных трав, наскоро перевязывая раненого ученика. «Признаться, не уверен, лишь то, что боги еще не покарали вас», — говорит о соблюдении клятвы. «Боги редко интересуются земными проблемами», — хмыкнул я. «Шиди». «Скорее. Мне заранее не нравится, что нам предстоит увидеть, но я знаю, где находится тайная тюрьма», — мрачно ответил Лунвайер, украдкой стараясь придержать что-то за своей спиной и явно нервничая. «Тайная тюрьма? На пике ловцов? О чем он?» — зашелестело в толпе. Шиди окинул взглядом собравшихся и повел всех вниз по склону пика, практически к основанию. Туда, где стояли хижины младших учеников, недавно пришедших в орден. Большинство из них никогда не разовьет золотое ядро, а потому мастера и даже старшие собратья редко спускались сюда. Только сами подростки и дети ежедневно взбирались по крутым лестницам в надежде упорным трудом и успехами в совершенствовании войти в категорию истинных учеников. «Странно, какое запустение!» — принялись удивляться старейшины. «Вон там!» «В дровяном сарае», — махнул рукой Лунвайер. «Точнее, под ним вы и найдете ответы на многие вопросы».